Легенда о состоявшейся жизни. Я в этот мир пришел, чтобы видеть солнце и синий кругозор. Я в этот мир пришел, чтобы видеть солнце и выси гор. Я в этот мир пришел, чтобы видеть море и пышный цвет долин. Я заключил миры в едином взоре. Я властелин. Бальмонт. Особенный поселенец. В 39-м царстве-государстве, в 39-е годы жили-были не тужили розовые поросята с голубыми глазами. И был среди них поросенок самый розовый и с самыми голубыми глазами по имени Хавроня. Никто не играл так забавно, как Хавроня. Никто не выдумывал таких беспечных, таких бесшабашных проделок, какие проделывал он. Розово-голубое существо с неказистым щетинистым рыльцем. Стоило солнцу пробудиться и освежить огненным румянцем бледное небо, как тут же с веселым похрюкиванием и повизгиванием выбегал на вольные луга удалой Хавроня. Задрав башку, вытаращив любопытные глазенки, он, дрыгнув всем телом, взвизгнув необыкновенно звонко и задорно, давал стрекача по медвяным травам, сколь было сил в неуклюжих лапах. Большие прелестные бабочки, причудницы небесного света, которые имели обыкновение после легкого завтрака капелькой нектара, позабыв обо всем на свете в сладком упоении порхать, кружиться в аромате распускающихся цветов, слегка бронили не совсем приличного Хавроню. Но зачем он, как угорелый, носится среди тех же цветов? Как будто его вовсе не смущает лик прекрасных созданий, хотя сам уволень и восторженно дик. Хавроня бегал до тех пор, пока не утихал в нем порыв, что очаровал его полусонного утром и увлек навстречу чудесным неожиданностям. Вдруг появилось утомление и легкая резь в животике. Хавроня был чрезвычайно прожорлив. Голод всякий раз заставлял возвращаться назад, к братьям и сестрам. Потому-то, может быть, он никак не мог добраться до главного места, где верилась сокрыта обитель самой важной сути. Иначе почему столь прекрасно кругом и столь молчаливо? Возвращаясь в родное селение, которое он с закрытыми глазами узнавал по своеобразной воне, гвалту, клубам пыли, Хавроня с удивлением отмечал, как непонятная грусть овладевает им. Меркло и тускнело в глазах, уши не различали отдельных звуков, кожа немела. Одно лишь ожидание вкусной еды, какую он непременно найдет в доме, слегка утешала и чуть радовала. И то была сермяжная правда, что в царстве этом поедание пищи, разжевывание, переваривание и опорожнение было первой заботой и главным развлечением. Придя домой, Хавроня тотчас же ел, ел и снова ел, и вряд ли бы наелся. Но брюхо опускалось вниз до земли, и сытый поросенок уже не шел, плыл, как корабль на воздушной подушке. Хавроня валился на бок, придирчиво оглядывал братьев и сестер. Прелюбопытная картина являлась его затуманенному взору. Одни сородичи, чуть поодаль нежились в луже приятной жижи. Один брат, сунув рыло поглубже в эту жидкую грязь, пропускал сквозь ее толщу тот воздух, что был в легких. Другие лениво толпились кругом. Несколько захваченные зрелищем подбадривали, и если бульканье получалось особенно потешным, весело и живо хлопали. Сам герой был страшно доволен содеянным, польщен аплодисментами. В другом месте поросята дерзновенно соревновались одним махом кашлянуть, свистнуть, пукнуть и встать на голову. «Забавники!» – бурчал Хавроня, морщился и, поскучав еще немного, снова убегал на вольные луга. «Почему совсем нет подобия здесь, на земле, тому великому совершенству, что в небесах?» – думал он. Так день за днем шли годы, взрослел Хавроня, мужал, толстел, уже и резвости поубавилось. И пора бы поумнеть, а он каждый божий день уходил и уходил к безмолвным друзьям, цветам и травам, стрекозам и бабочкам. Не пропускал великолепия красок вечерней зари. Бывало, молил у вешнего цветка открыть загадку дивной и редкой красоты, воплощенной в хрупком соцветии. И так однажды, бредя в печальной задумчивости, вдруг замер, ослепленный вспышкой фантастического цвета. Клубы голубого дыма с красными, желтыми, зелеными, синими прожилками, взвиваясь выше гор, разметывая снопы искр, обнажили загадочные видения. Череда призраков дней минувших и дней грядущих заполнила воздух, странным образом переместившись из огненного жерла. Один из призраков в королевской мантии, седой юный, грозный и нежный, уронил мановением властной длани один из тысячи тысяч бриллиантов своей короны. Земля содрогнулась. Во мраке исчез хвост кометы призраков. Место, куда упал бриллиант, обуглилось. Пламя ушло внутрь земли, оставив спекшуюся трубку с дымящейся воронкой. Хавронья спешно проник к ней башкой, силясь разузнать, куда же запропастился бриллиант, куда же делся редкостный подарок судьбы. Крутился, высматривая так и эдак. Напрасно! Утомившись, Хавронья уподобился стражу загадочной воронки. Присел, обмяк, задремал. То ли сон был, то ли явь. А увидел он, как величественный блеск бриллианта, с которым по красоте ничто не сравнимо на свете, вдруг пропал, и сам кристалл начал терять устойчивую форму чистейшего, прозрачнейшего камня. Чудесная метаморфоза вылилась в рождение живого растения. Пробиваясь сквозь грунт и пробившись, оно явило солнцу пламенный цветок. Здесь Хавроня был ослеплен. Цветок брызнул нездешним светом и выжег, ворвавшись в тело через изумленные глаза, все смутные думы и неясные мечты, оставив навечно отблеск своего пламени и способность видеть только подобие этого пламени. Другое мертво и чуждо. Волшебное превращение пронзило Хавроню сладкой болью. Он вскрикнул, подобно струне, под искусной рукой мудрого настройщика. Звук, что невольно исторгали уста, коснулся ушей. В мгновение уразумел, что с ним произошло что-то небывалое, что избавляет от скопившихся тревог и странной тягости чуть выше живота. Новая сладкая боль между тем не давала покоя. Новая страсть испытать ее снова и снова полонила Хавроню. И хотя эта боль сладка, но настолько сильна, что повторить ее снова казалось невероятным. Она лишала бедного поросенка немалого пласта памяти. Пока творилась боль, он как будто бы растворялся в ней. Когда же Хавроня очнулся, воспоминанием остался звук «У-ю-бу-бу-ю» – безумение повторить пережитое. Хавроня тихонько побрел домой, стараясь понять, откуда это и что это. «У-ю-бу-бу-ю» – что таится в этом звуке, какой радостный мир он означает и заключает в себе. Скажет тихо «У-ю-бу-бу-ю». Прислушается, крикнет во всё горло «У-ю-бу-бу-ю». Прислушается. Шёл он час, шёл он два часа. Голову увенчал холодный пот. А непонятное «У-ю-бу-бу-ю» оставалось непонятным. Он громоподобно выкрикивал «У-ю-бу-бу-ю». С робкой надеждой ожидал, не отозвётся ли кто, не услышит ли он долгожданного ответа. Вот он уже на своей кривой улочке. Он, печальный и усталый, отворил ворота осточертевшей хижины и было шагнул в её мрачный покой, как вдруг увидел неподалёку соседку, молодую поросёшку Хрюню. Это была очень забавная особа. У неё размер живота равнялся бидону с похлёбкой, а сердце обросло таким слоем жира, что кроме собственного стука оно ничего более не слышало. В хитрющих глазёнках Хрюни с самого рождения свербел один вопрос. «А ты чем меня накормишь?» Кроме как покушать, Хрюне безумно нравилось, когда чужеродное копьевидное тело вторгалось в её внутренности и делало там фурор. Хрюня сидела на ступеньках крыльца дома и, обхватив лапками бедную головушку, едва заметно вздрагивала. Хавроня спросил: «Что с тобой, Хрюня?» Она подняла голову, слабо улыбнулась, из глаз у неё выкатились две довольно крупные слезинки, судорожно всхлипнула и сказала: «Ой, я несчастная, несчастная, ну ничего-то ладом не получается, хоть в затвор садись. Хотела-то немножко, думаю, дай побалуюсь, всем можно. А мне нельзя, что ли?» И объелась, как последняя дура. Нашла о чём горевать. Что же мне тогда делать с моим несчастьем? Не плачь, Хрюня, всё пройдёт и будет хорошо». Он дотронулся до её рыльца и бережно вытер слёзы. Хрюня выпрямилась, взглянула доверчиво. Глазёнки просияли благодарным блеском. Хавроня, продолжая касаться её рыльца, вдруг ощутил её тепло и неожиданно выкрикнул «У-ю-бу-бу-ю». Дикая радость миг захватила Хавроню. Он заскакал, точно ретивый конь на привязи. Завопил: «Да так!» что Хрюня со страху залезла под лавку. Хавроня, исполнив подобие танца шамана, разом обмяк, утихомирился. Взгляд прояснился и пал на Хрюню. Они оба стали глядеть друг на друга, ничего не понимая, и будто впервые встретились. Через мгновение вновь великое волнение нашло на Хавроню. Он задрожал и засверкал вновь обезумевшими глазами. Исторг прерывающимся гортанным голосом. «Люблю! Люблю! Я люблю! Вот что мне не хватает!» «Что это?» – опамятовался он. «Ты орал, как сумасшедший, на каком-то иностранном языке!» «Как?» «Сначала «у-у-у-ю-бую, у-ю-люблю, у-лю-блю-блю». Потом как-то переставил, соединил звуки в один звук. Это на разный лад еще кричал. Потом спокойно и внятно вдруг произнес: «Люблю! Люблю! Вот что не хватает!» «Люблю! Люблю!» — задумчиво повторял Хавроня, пробуя, как звучит это слово, и снова вскричал, словно ужаленный: «Хрюня, это я тебя люблю!» «Люблю» — слово красивое и мелодичное, и обозначает оно какое-то новое радостное чувство. «Люблю» – это наше с тобой сочинение. Хавроня с веселым гиком исполнил диковинный танец, прыгнул на Хрюню и принялся тискать ее, обнимать, целовать. Хрюня перепугалась не на шутку, замахала лапками, отбиваясь и отбрыкиваясь от неожиданного кавалера. «Кыш, нахал! Кыш, кыш!» – смущаясь, лепетала Хрюня. «Фу, как не стыдно! Ай, как не стыдно!» Однако слово, оглашенное соседом, заинтересовало, так же, как и его редкая взволнованность. Причесав брюхо, сказала: «Правда твоя, Хавроня, все это необычно, но мне это ничего не напоминает». Хавроня, сбивчиво, сильно волнуясь, взялся объяснять о неведомой силе, посетившей его, о драгоценном камне, о пламенном цветке, о великом волнении, после которого осталось воспоминанием «У-ю, бу-бу-ю». И как частица того же волнения пришла, когда он коснулся ее. «Врешь ты все!» – оборвала Хрюня, зевнув во всю глотку. «Ты известный хвостун и фантазер. Сходи и принеси мне тот цветок. Может быть, и я переживу сходное с тем, о чем баишь. И будем тогда радоваться вместе. А лучше, блин, тащи драгоценный камень. Да поищи получше. Может быть, он там не один? Вот тогда заживем с твоим новым словом в обнимку». «Как же найду? Все великое приходит одинжды. Разве мало моего рассказа?» «Мало! Тащи камень или цветок, и я допущу тебя к себе. Целуй и тискай сколько сможешь и хочешь». «Эх ты! Скоро сама себе перестанешь верить!» — обиделся Хавроня, потопал восвояси поискать тот самый цветок. «Идет лесом, идет полем, идет день и ночь идет. Зашел невесть куда, глядит по сторонам и видит алый всплеск. Видит, радуга сомкнулась в шар, багровый вихрь кружит и веет над блистающим оттенками шаром. Страшно Хавроне, крадучись и пугливо озираясь, пробрался ближе. Осмотрелся уже смелее и увидел, что он в расщелине у подножья горной гряды, которая поминутно меняла лик, точно каменные истуканы, огромные, хмурые, грозные стражи менялись рядами, выказывая так всю силу и мощь доблестной рати, стоящий на страже трепетно колыхающегося красного шатра. Шаг за шагом Хавроня подошел еще ближе, уразумев, что он скорее гость, чем жертва. «Эй, кто там в тереме живет? Отзовись и покажись!» Набравшись духу, выкрикнул Хавроня. Молчание ему было ответом. «Эй, ну что ты в самом деле? Покажись же!» Молчание главенствовало во всем. Громко-громко и много-много раз возмущал царственное безмолвие Хавроня. Умаившись, впервые горько заплакал, чему крайне удивился, и, недоуменно растирая горячие капельки влаги, стекающие по рыльцу, пробовал их на вкус. Соленые! И тут-то вдруг все, что было кругом, и гряда оживающих и каменеющих истуканов, и зыбкий шатер пришло в великое движение. Чей-то повелительный глаз громоподобно возвал троекратно. Разлилась черная темень, вспыхнула молния, снова посветлела, и свет невыразимо чудесен. Шатер медленно стал раскрываться, как раскрывается цветок, согретый солнечными лучами. Хавроня зажмурил глаза, впечатленный видением. Когда же разом их открыл, увидел, что шатер опустившимися лепестками тюльпана обнажил тщательно сберегаемое таинство, оказавшимися большим и мохнатым. Сначала Хавроня не поверил глазам, ударил себя копытом по голове, присел, подавленный увиденным. В чашке раскрытого цветка стояла самая обычная корова. Корова важно посмотрела на потрясенного поросенка и по-матерински тепло и радостно замычала. Хавроня присел еще ниже, глаза раскрыл еще шире. «Бедная коровка! Как ты туда забралась? Кто полонил тебя? Кто посадил туда? За что и для чего? Убегай, милая, оттуда!» – скричал Хавроня. «Я волшебная корова!» – провозгласила она. «Да брось ты молоть чепуху! Уж прямо и волшебная! Не белины ли ты объелась?» – сказал Хавроня. Подойдя вплотную, ласково погладил по удлиненной пучеглазой головушке. «Я волшебная корова!» – тем же непоколебимым тоном ответила она. «Зачем ты говоришь неправду?» «Я прощаю тебе твое невежество!» Она топнула ногой, тут же из каменной гряды вышел грозный страж. На доспехах его Хавронья со страхом прочитал, что это суперкибер, безжалостная машина уничтожения, созданная великой коровой Вегой, которая и повелевает им. Хавронья не замедлил поднять лапы вверх. Он сдается на милость великой и благой силы. «Я помогу тебе!» Велеречивым тоном объявила волшебная корова. «Мне известна твоя печаль и твое несчастье. Возьми ведерко, вымя мое выдаст тебе микстуру. Ее выпьешь ты и твоя хрюня. После этого твоя хрюня будет думать так же, как и ты, и перед вами встанет вопрос такой большой величины, что решать его по силам только вам обоим вместе, соединившись в одно целое». Она просила цветок. «А я тебе дам напиток из этого цветка. Я каждое утро прогуливаюсь по горным долинам, где и растут эти дивные цветы. Растут для меня. Я их попросту ем. Вечерами из меня выдаивают целебнейший напиток – иначе микстуру. Это животворящая эссенция». «Ого! Значит, кто-то есть главней тебя?» «Есть, но это великая тайна. Тебе ее не дано уразуметь. К делу. Бери микстуру и спеши к Хрюне. Помни, что тебе надлежит развеять ее недоверие. Простой совет таков. Сделай Хрюне приятность и повторяй до тех пор, пока это не войдет в ее привычку. Потом приостанови деланье приятности и дай ей поскучать, чтобы радость и огорчение она отныне находила только в тебе. Всему началом послужит моя микстура». Едва Хавронья дотронулся до розового соска волшебной коровы, ведёрко мигом наполнилось чудодейственным снадобьем. Изрядно поблагодарив волшебницу, он пустился в обратный путь. «Что за микстура?» – размышлял Хавронья. Любопытство росло, и он, не утерпев, лизнул чуточку. Как только капелька чудесной жидкости оказалась внутри, в голову ворвался страшной силы вихрь. В глазах его окружающее стало терять привычные очертания. Поплыло, закрутилось и исчезло. Белая пелена возникла перед ним. Через мгновение белизна также исчезла. Окружающее возникло в привычных очертаниях, но ничего уж более не смущало взор холодностью и отчужденностью. Сам Хавронья сделался обеспечен и весел. Лапы стали казаться крылышками. Он полетел к подруге, чтобы назвать любимой. Мелькают поля, луга и рощи. А вот крыши родного селения. Вот хижина Хрюни. Он рванулся в дверь, заперта. Крылья снова стали лапами, которыми он и принялся барабанить по дощатой двери. Отворила мама Хрюни, дородная, тертая жизнью Хрюня большая. «Хрюня маленькая дома?» – спросил потускневший поросенок с ведерком в лапе. «Она больна. Вчера у нас были гости. Мы угощались горохом. Знаешь ли, как аппетитен и вкусен горох в эту пору? Я думать забыла о Хрюне. Она забыла, что как бы ни был хорош горох, кушать надо, зная меру. Не представляю, на что рассчитывала Хрюня, что ее взбаламутило. Может быть, весна на дворе? Набила себя по самые уши, да еще выпила много сладкой воды. Ночью вода и горох свершили пакостное дело. Горох разбух, разбухла и Хрюня. Ей это ново. Она еще никогда не страдала, не мучилась, ведь она еще не знает, как малы наши возможности, как могут быть велики наши желания и как коротка наша жизнь. Вчера, впервые приняв, испытав страдание, она не справилась и тяжко заболела. Ей все видится гадким и мерзким. Не знаю, как она переживет отвращение к тому, что может быть как радостью, так и горем. К тому, что из чего состоит наша жизнь, трижды проклятая и трижды прекрасная наша жизнь. Сможет ли не потерять веру и надежду в хорошее и доброе? Это моя вина. Я ее посадила за стол к большим и взрослым, не научив правильно кушать. И самое главное, не научила правильно переносить постыдную боль от пищи, которую не по силам нам переварить. Но наша гордость, ненасытность все же заставляет хватать ее безрассудно. После кто мучится вечным расстройством пищеварения, кто делается калекой. Вот какая у нас беда, милый друг Хавронья. А можно, можно взглянуть на больную Хрюню маленькую? Что ж, взгляни. Хавроня с трепетом переступил порог хижины. В углу на деревянном лежбище храпела возлюбленная его. Не смея тревожить сон, Хавроня села рядом. Она сильно потолстела, особенно живот, брюхо. Оно раздулось до богатырских размеров, стало столь несоразмерно велико, что голова смотрелась складкой жира. Хавроня устремил горящие глаза на эту складку, и сердце его дрогнуло, замерло, заныло. На мордочке Хрюни утвердилось выражение болезненной мертвенности. Лишь слабо розовеющий румянец говорил, что кровь еще не остыла, что внезапной болезни коварному врагу не удалось заледенить милое сердечко. «Я здесь, Хрюня! Я здесь у тебя! Со мной лекарство! Его мне дали волшебники!» – вскричал Хавроня. Хрюня открыла глаза, шевельнула губами, явив свету несколько звуков. «Чудо! Болезнь, как первое страдание, изменила голос!» Нежность и мелодичность звучали в нем, когда, как ранее, голос был резок и груб. «Это ты? Ах, ты опоздал! Я ждала, тебя ждала, что принесешь блаженство, которое пригрезилось тебе, в которое ты поверил и добивался, чтобы оно никогда не покидало тебя. Помнится, что я раз или два имела сладкие грезы о далеком царстве, где божественно хорошо. Я помню тот странный день, твой восторг о цветке, помню, как отозвались след былые удивительные желания. Несмелые мечты ли это? Или это называется не так? Что-то подобное тому уже забываемому я испытала при последней встрече с тобой. О, несчастье! Что нам помешало? Почему я послала тебя за цветком? Почему не поверила сразу? Я бы дождалась тебя, если бы не этот вечер с подобием праздника. Они пришли шумной компашкой. Всем было радостно, весело. Мне чуточку захотелось пожить этим весельем, пока ты не вернешься с подлинной радостью. О, как же я ошибалась! Я посчитала ту радостью, что было в сущности дрянью. К тому же я снова объелась, и, наверное, это одна из причин тех перемен, что случились во мне. Тьма маленьких гаденышей, что именуются микробами, и которые обитают в непритязательной простецкой пище, в моей утробе размякли, отогрелись, оживились и с жадностью набросились на грубое кушанье, сожрали его в два счета, размножились и выделили какое-то гадкое вещество. Вот видишь, результат наяву. Смотри, какая я стала! Зачаток души моей уже перестал недоумевать, как можно лопать горох, когда растут где-то ананасы. Ну и что же, если горох валяется под ногами? А чтобы скушать ананас, нужно немало ума и терпения. Как будто стопудово известно. Обжираясь горохом, делаешься дурилой, когда как добывание и поедание ананасов облагораживает натуру. Получилось у меня раздвоение. У сердца одно на уме, у желудка другое. Хрюня большая объяснила, что это естественно, что это так положено, так заведено, что к этому приходят все, когда их перестают кормить старшие, и мы вынуждены корм искать сами. Такое раздвоение называется по-разному. Кому грусть от этого, кому печаль, а у кого желчь и злость. Чтобы глушить подобный негатив, нужно просто-напросто порой уделять часы на разные потехи – песни, музыку, танцы. Спой лучше песенку, миленький, хорошенький Хавроня. Спой песенку сначала грустную, потом веселую. Зачем мне твоя волшебная микстура? Скоро я поправлюсь и снова начну питаться горохом, только с умом. Мы будем кушать горох и воображать, что едим ананасы. И обжираться больше не буду. Для большей убедительности и правдоподобности обзаведемся шоу-музыкантами с гитарами и барабанами. Разовьем воображение шоу-представлениями. Несчастный горох дополнит самая потешная и прикольная музыка. Занимательные истории. Вот он наш залог веселья и радости. Вот и все заботы, миленький мой. Я хочу, чтобы сама жизнь превратилась в великолепную и возвышенную музыку, но не потешные и прикольные напевки. Не слушать истории, но творить их. Ничего иного я не приму, не могу и не желаю. Ты жестоко обманута, Хрюня. Что поделаешь? Так заведено, так живут все. Нам надо слушать старших, миленькие, хорошенькие Хавроня. У них же опыт, знание традиций. Веками копится умение правильно жить. Оттачивается оно и шлифуется из поколения в поколение. Отбрось гонор, иди к нам и к нашим наставникам. У них стопудовый опыт. Они однозначно научат, чего добиваться и с чем мириться, чему радоваться и как веселиться, как добавлять неизбежную скуку и печаль. Когда-нибудь и под нашими окнами будут расти ананасы, и наши прадедки будут кушать их. Верь в это, поскольку никакой веры больше и нет. Не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. Я сам хочу есть ананасы. Я сам хочу жить в том царстве. Тут Хавроня сильно разволновался, разгневался. Начал громко кричать, топать лапами, реветь навзрыд. Хрюне Большой пришлось выпроводить расшалившегося гостя от болезной дочки. Сопротивляясь, Хавроня выронил ведёрко с волшебной микстурой. Жидкость мигом разлилась по полу, вспыхнула голубым огнем, бесследно исчезла. Хавроня в ужасе сжал голову и бросился бежать семимильными скачками, жаждая покинуть место, где рухнула надежда. Бежал, чтобы найти что-то недостающее себе самому. Он бежал долго-долго, пока измученный не свалился наземь. Из последних сил пополз дальше, словно в этом отчаянном движении была какая-то надежда. Уже когда ползти было вроде бы и не в мочь, и он уже не понимал, ползет ли он, или как рыба, выброшенная на берег, машет плавниками, зарываясь глубже и глубже в губительный песок. Песчаная земля, сухая и теплая, пахнула близким и родным. Хавроня распластался бесформенным пятном и устремил печальные тускнеющие глаза на далекий горизонт. Там вдали чернел лес. Дивный свет покидал его и пламенея собирался на краю неба. Опять этот сказочный свет! Свет возносился в небесные кручи, как ровно вдохнул новую суть в белые очертания облаков, которые тут же вспыхнули карнавальными огнями и приобрели облик неведомого царства со стольным градом грез. Хавроня вытаращил глаза на это диво дивное. Исчезла боль от утраченного ведерка с волшебной микстурой. Вскоре очертания небесного града стали такими ясными и четкими, что запросто можно было прогуляться по его улицам, если бы не настораживало странное движение, озаряемое короткими, но мерными, как движение маятника часов, вспышками ослепительного света. Хавронья пригляделся и различил в том движении загадочное шествие золотых, мраморных, деревянных фигур в грандиозных одеяниях и величественных масках. Как только Хавронья подумал, вот бы и мне туда, как с небес свесилась лестница, сплетённая из золотых волокон, облако, которое ближе к земле приобрело вид человеческой руки с оттопыренным указательным пальцем. Мигом палец удлинился и ткнул в ошеломленного Хавронью. Небесный перст согнулся, поманил и указал повелевающим жестом на сверкающую лестницу. «Лезь! Это есть дорога страждущих!» «Угу, угу!» – закивал Хавронья, разом стряхнув оцепенение, неуклюже потопал к лестнице. Вдруг, неведомо откуда, неведомая сила подхватила Хавронью и понесла все выше и выше. Вот уже земли не видно, и холодный ветер засвистел в ушах. Леденящий страх охватил бедного поросенка. Он истошно закричал: «Убей меня скорее, грозная сила! Немало страданий выпало на мою долю! Зачем ты несешь меня? Куда и зачем? Кто ты? Я не игрушка, не опавший жухлый лист, не комок грязи. Со мной разве можно поступать, как вздумается?» «Ха-ха!» – раздался добродушный смех. «Я ангел желаний! Твой ангел! Держись крепче! Я отнесу тебя в царство, где я собрал подобных тебе. Все они в детские отроческие годы выдумывали что-то свое, вместо того, чтобы прилежно усваивать опыт старших. А повзрослев, заскучали в родных краях, возвали меня. Что ж, я им помог, развязал лапы, дал волю и полный простор поместил на землю, которая уж точно требует переделки. Им уже незачем спрашивать себя и других, отчего нет спокойствия, отчего не находят места, когда вокруг в краю родном и весело, и тепло, и сытно. Держись крепче! Осталось перелететь через горы, там и будет твое новое царство». Хавронья плохо различал слова. Ветер свистел в ушах, да и страшно. Пролетели они по вершинам белых высоченных гор. Скользнули бледно-желтые лучи солнца. Хавронья камнем полетел вниз. У самой земли ангел подхватил его мягким и сильным крылом, опустил и исчез в облаках –